Маковые братья. Света носила очки. Не отличница вовсе. Хорошистка. Просто плохо видела. Она рябая, плотная, круглая. Белый кабачок. Ей исполнилось 17, а выглядела она из-за крупности на 25 лет. Ходила ребенок ребенком. С косой в сером шерстяном сарафане, косившем под школьную форму. В плотных серых колготках. С плотным серым налетом на пытающихся быть голубыми глазах. Над ней издевались одноклассники, но не сильно. Просто говорили 2-3 раза за учебный день гадости. Изредка кидали снежки в спину или просто били туда кулаками. Спина у Светы широкая, твердая, затянутая в серый корсет шерстяного сарафана. Бившим казалось, что ей не больно. Друзей у Светы не было. Это ее не волновало. Она что-то смотрела, что-то читала в интернете. Свете ничего толком не было интересно. Так как-то вяло загружалась жизнь. Родители, измученные временами перемен, пребывали в полусне и по очереди пятнашками выталкивали друг друга ненадолго в жизнь. Они вели малоприбыльный овощной бизнес. По вахтам папа заменял маму, мама папу. Сами вставали за прилавок. Продавцы от них часто уходили. Растили дочь как овощ. Следили за удобрением, чтобы она ела. Следили за общим состоянием, проверкой школьного дневника. Первым занималась мама, вторым – папа. В остальном Света вроде как ничего не чувствовала. Привыкла ничего не чувствовать. Родители уже определили ее в какой-то глупый, недорогой институт для таких же полуовощей, как она. Света существовала в полусне, в полуреальности, наполовину, полкабачка. В трех кварталах от их многоэтажки в хрущевке жил Светин дедушка, инженер-пенсионер, уже не работал. Тихо занимался ревизией всей своей жизни и навыков. Бабушка умерла пару лет назад. У дедушки осталась красная копейка, еще на ходу. Он не водил из-за полупотерянного зрения, но все равно заботился о машине. Счищал снег, прогревал зимой, протирал от пыли хорошо сохранившиеся кожаные сиденья салона. Копейка выглядела аккуратно и скромно, как правильно стареющая учительница. У дедушки был гараж, но почему-то очень далеко, поэтому он оставлял копейку во дворе. Однажды Света зашла к дедушке после школы и увидела его красные глаза. Они бывали раньше красными от капель. Но сегодня эта краснота не краснела, а пылала вокруг глаз, в ушах и на щеках дедушки. Его потемневшие от времени руки тряслись. Весь дедушка разом постарел, уменьшился в размерах и превратился в совсем старика. Он бы никогда так не поступил в иной ситуации, Свету не было принято во что-либо включать. Но тут стрясся особенный случай, когда эмоции вышли из-под контроля. Ничего не объясняя словами, дедушка привел Свету на кустарную автостоянку к своей копейке. Эти «Жигули» появились у дедушки, когда ему было уже 53 года. Ему выплатили разово большую премию на заводе за какое-то изобретение. Год дедушка стоял в очереди на покупку. Просто прийти и купить было нельзя. Света знала эту машину с младенчества. Всегда задирала голову в салоне. Наверху белая в мелкую маковую крапинку обивка. При долгом взгляде казалось, что маковая поверхность отрывается от обивки и плавает под ней в 10-15 сантиметрах. Это было очень красиво. Вся эта машина – один большой красный мак с черными семечками внутри, приносящий нездешнюю южную радость. Светин дедушка никому не рассказывал, что счастливее всего он был, когда садился за руль красной копейки, без пассажиров и бесцельно катался по округе. Сейчас Света чувствовала это отчетливо. Над машиной надругались. Красный металл на крыше, бампере, капоте и дверях был исцарапан полосами и дурными словами. Покореженные дворники тыкали в разбитое переднее окно, по которому в двух местах расходилась белая паутина. Боковое окно у водительского места и вовсе было выбито и скалилось острыми стеклянными клиньями. Красная кожа салона была полусодрана. Из нее торчало пожелтевшее мясо поролона. Вместо магнитола зияла дыра. Дедушка иногда приходил в машину просто посидеть и послушать радио, попредставлять, как он водит. Магнитолу он обычно вытаскивал и уносил, но вчера забыл. Белую кожу с маковыми родинками на потолке тоже поцарапали и полусодрали. От копейки несло. В салон не раз помочились. Поролон впитал в себя желтую жидкость. Она же лужицами сидела на сохранившейся обивке. Вырванный погнутый руль валялся под кривыми креслами. Три колеса были спущены и впали, как щеки лагерника. Света и дедушка стояли, молча смотрели на поруганную копейку. Дедушка часто дышал ртом, пуская тонкую, как из выхлопной трубы, струю пара. Света сняла очки и положила их в карман черного пуховика, который обтягивал ее фигуру, как резиновый. Она до сих пор вырастала из вещей. Может, помогло избавление от стекол, но с глаз пропала мутная серая пленка, и они оказались светло-голубыми. И видела Света теперь свободно и отчетливо. В качестве ритуала написали заявление в милицию. Худощавый, мельче Света милиционер принял заявление молча. Света проводила дедушку домой. Они нашли в шкафу старые простыни. Света соединила их с степлером. Она всегда носила его с собой. Ей нравились больше всего два предмета на свете – степлер и венчик. Правда, венчик оставался дома. Вместе с дедушкой они прикрыли поруганную копейку, получившейся накидкой. Дома поили щей с хрустящей полусырой капустой, которая венчала обычно поверхность супной воды. Дедушка готовил такие щи сам. В качестве ритуала позвонили маме, потом папе. Последний обещал организовать транспортировку машины в далекий гараж. Света шла домой среди рядов многоэтажек. Серые их камни отчего-то теперь виднелись ярче, блестели металлом. Покрашенные в желтый или розовый хрущевки вносили в глаза тропики и превращали серобокий полупоселок в карнавальный Мехико. Света щурилась от валяющихся на асфальте оберток и бутылок, под шапкой-ушанкой стучала, кулаки самопроизвольно собирались в шары. Впервые в жизни Света чувствовала бешеную, беспредельную страсть. Внизу живота выстукивало будто второе сердце, главное сердце. Этой страстью была ненависть. Света стала невероятно деятельной. Включились прежде отключенные функции. Она неожиданно стала хорошо учиться. Размытая память, нецепкое внимание, мутная голова прояснились и работали как исправные механизмы. Света теперь легко решала задачи по математике и физике, монотонно, но верно читала стихи по памяти на уроках литературы, дивила историчку и географичку точными датами, труднопроизносимыми именами и названиями, хорошо выстроенными причинно-следственными связями. Света не замечала своих успехов. Они не имели значения. По ночам она лежала и представляла себе, как бьет этих подростков мужского пола, а кто еще мог сотворить такое, ногами. Полугород меленький, все друг друга знали. Света знала, что найдет отморозков. Первым делом она, не способная прежде выдать слово незнакомому человеку, в воскресенье обошла всех соседей, окна которых глядели на место Копейкиной стоянки. На машину напали днем. Многих не было дома. Так говорили. Кто-то огрызался, особенно не старые мужики, советовали, грозили Свете не лезть, а оставить дело взрослым мужчинам из милиции. Света и раньше видела это, но не осознавала, а теперь понимала точно, что взрослые мужчины – самые безнадежные для дела ничего-либо люди. Все обычно осуществлялось с женщинами разного возраста, но обязательно растящими детей. Света не знала, как это объяснить, и сейчас это было неважно. Пенсионеры тоже ничего не видели или не признавались. Одна только слепая старуха-столетка с пятого этажа, годящаяся даже дедушке в матери, рассказала, что слышала тогда мат трех подростков. Столетка не ходила давно на улицу, но ей выставляли табурет на загаженный птицами балкон, и она по часу летом и по 20 минут зимой два раза в день кормила там голубей и воробьев. Когда внучка столетки с опухшим от быта лицом пинала Свету за дверь, старуха проскрипела, что нужно идти к Вере из дома напротив, так как та давно уже боится телевизора и вместо него смотрит в раму окна. Света допросила во дворе дома напротив старух моложе, засеявших сухими кореньями своих тел лавочку. Света впервые в жизни подумала, что странно, что ее мертвая теперь бабушка никогда не сидела вот так на лавочке и не общалась с ровесницами. Старухи знали Веру из третьего подъезда, но не хотели ничего говорить про нее. Они явно не любили ее, хранили какие-то старые обиды. Света обняла их своими чистыми голубыми глазами и объяснила, что найти Веру – вопрос жизни и смерти сейчас. Вдруг один из кореньев возбужденно закачал отростками и вспомнил, что Света – внучка своей бабушки, которая работала медсестрой и так хорошо, так не больно ставила уколы. Света с досадой подумала, что она почему-то совсем не использует вот этого полезного куска прошлого, забывает. Старухи коренья зацвели все, закачались, завспоминали. Еще через минут 15 они наконец-то выдали ей адрес Веры. Света постучала в деревянную, цвета полусмытой хны, дверь. не открывали. Потом постучалась еще раз и еще раз. В ударах круглыми кулаками чувствовалась Светина злая страсть и настойчивость. Дверь отперли. Старуха с маленькой морщинистой мордочкой, утопающей в рыжем растрепанном парике, ковыряла Свету взглядом и не впускала ее в квартиру. Света сразу спросила про копейку, рассказала, кто она, и добавила про бабушку. Вера пососала вставную челюсть и растопырила дверь, разрешая гостю зайти. Провела ее в комнату. Та полезла в Свете на глаза множеством мелких деталей. Книг, статуэток, вязаных салфеток, вазочек. Напротив большого окна стояло протертое, накрытое пледом кресло. В деревянной облупившейся раме торчал полудвор-полустоянка, где жители ставили свои машины. Ровно по центру экрана среди бликующих иномарок печалилась и все еще не вывезенная, накрытая старыми, начинающими загнивать под дождем простынями копейка. Света впервые осознала, что отморозки не тронули молодые машины, опасаясь, видимо, их молодых хозяев. Но она тут же решила, что дело не в этом, а в том, что молодая Нена всегда хочет снести все старое, особенно столь хорошо сохраненное. Света удивилась лезущим не вовремя мыслям. Старая Вера в клоунском парике что-то говорила. Пришлось ее переспросить. «Это было три брата», — повторила старуха. «Откуда вы знаете?» — удивилась Света. «Я сразу вижу. Я же росла с тремя братьями», — тверже сообщила Вера. «Они вели себя как братья. Один лет 11, другому 15, третьему около 20. Почему не позвонили в милицию?» Света подумала вдруг, что в ее городе очень много старых людей, гораздо больше, чем виднелось на улицах. Целый дряхлеющий, задверный, полуофициальный мир. Рыжепакливая Вера посмотрела на Свету недоуменно. «Ну, раз они с четвертого, это опасно. Откуда вы знаете, что они с четвертого?» «Ну, я же вижу», — ответила старуха Вера. «Четвертый участок — район в самой старой части города, почти музей, где сохранились еще трехэтажные послевоенные рабочие полубараки, полукаменные, полудеревянные. Считалось, что здесь теперь жили самые страшные и несчастливые люди в городе. От остального города четвертый участок отделяла всего лишь ржавая одноколейка. За нее никому чужому ступать не рекомендовалось. Но никто и не собирался. Незачем. Все, что нужно было для выживания – больницы, милиция, ЖЭК, соцзащита, банки, супермаркеты, школы и детсады – находилось вне границ четвертого. Возможно, там были собственные учреждения, но этого никто не знал. Света дождалась следующего дня. Думала не надевать сарафан, войти в джинсы. Она не любила никакие штаны. Они облепали ее ноги и резали пах. Но тут все-таки дело. Вдруг надо будет бежать, карабкаться через забор. Уже влезла одной левой в штанину и поняла, что надо идти как удобней и привычней. Прямо при отце Света взяла на кухне средней длины нож и сложила в рюкзак. Отец пил чай, сидел к ней боком и ничего не замечал. Света двигалась в школе через толпу так важно, уверенная в собственной значимости для осуществления своей мести, что знающие и не знающие ее расступались, давая ей дорогу. Будто чувствовали обостренным своим утренним, еще детским чутьем, что во внутреннем кармане рюкзака у нее острый нож. Мама специально носила тащить их дедушке, у него был оселок. Света не замечала, но почти сразу после несчастья с копейкой ее перестали обзывать в школе. Все теперь избегали встречи со Светой даже взглядом. Он стал прямой и бесстрашный после того, как она сняла очки. Сегодня он просто сжег глаза смотрящего. Учителя не вызывали Свету к доске, не спрашивали ее с места, будто боялись потревожить, отвлечь от ее миссии. Но это было неважно. Света переступила одноколейку. Через небесную хмарь пролезло солнце в первый раз за месяц. Свете не нравились эти лучи. Они кололи глаза, заставляли светиться разные наземные предметы и фотошопили мир. Четвертый не выглядел страшным или опасным. Невысокие каменные дома нежно-изумрудного цвета с деревянными башнями подъездов и балконами были гораздо милее многоэтажек или хрущевок из Светиной части города. Среди домиков толстели старые дубы. Между ними гуляли женщины с колясками. Свете все это не нравилось. Это было неподходящее место для ее мести. Света бродила под солнцем по сухим дубовым листьям и злилась. Месть переквалифицировалась в прогулку. Необходимо было делать дело. Света вспомнила дедушкино лицо, обоссанную копейку. Солнце выдавило еще один луч через облако. Он упал на сальную рыжую голову в клубах дыма. Человек лет 16 с очень грязной головой стоял и курил у подъезда. Света подошла к нему. «Я ищу трех братьев», — сказала она. Курящий отхаркнул. «Один 11 лет, другой 15, а третьим около...» «Ты от Ильина, что ли?» — спросил человек и высморкался на корень дуба. Света промолчала. «Он всегда таких задротов посылает. Жди тут. Тут, блядь, надо дело закончить». Света послушно встала рядом с человеком под дубом. Через 3 минуты сальноголовому вынесли 2 телефона. Вот и все дело. Переваливаясь, он отправился наискосок мимо домов и дубовых рощиц. Света поспешила за ним, коротко присела, быстро завязала шнурок, а на самом деле переложила нож из рюкзака в карман пуховика, догнала провожатого, готовая к долгому пути, но казалось, что они уже пришли. Посреди очередной дубовой рощицы в окружении кукольных трехэтажных построек стоял деревянный стол с 2 загруженными людьми скамейками. На столе пестрели водка, кола и закуски на красно-белой скатерти. Еще издалека Света различила 2 старшеклассниц, 1 молодого толстяка, 1 человека в зеленой куртке, 2 мальчиков, совсем детей, и еще 3 разновозрастных полудетей в одинаковых черных куртках, в одинаковых позах и с равнозначно ухмыляющимися лицами. Когда Света и сальноголовый приблизились к ним, она разглядела братьев. Они все были голубоглазы, как и она, и коротко стрижены так, что на головах у каждого оставалась короткая желтая шкура. У 2 были женские, полногубые лица с широкими скулами. Младший мальчик, совсем ребенок, походил на них, но двигал, жуя колбасу, маской явного вырождения. Его рот окружала черная, давно несмываемая грязь. Сальноголовый поднес старшему брату телефоны. Тот коротко посмотрел на них, потом передал младшему брату. Света разобрала вдруг, что вместо скатерти у отморозков на столе куски копейкиной обивки, красной и белой, с маковой сыпью. Света стиснула зубы и погладила в кармане кончик ножа. «Это вот от Ильина», — сказал сальноголовый. «И чё, б***ь, ему от меня нужно? Вроде договорились, не?» — спросил старший брат. Света молчала, не способна ничего выговорить от разъедающей ее ненависти. «Хуй, что ли, проглотила?» — спросил средний брат. Все заржали, в том числе мальчики и дети, голосами из ржавых колокольчиков. «Да нихуя она не от него. Вы ее видали? Он что, извращенец?» — провизжала девушка-блондинка с паучьеногими ресницами. Снова все засмеялись. Старший, главный, значит, он принял решение про нападение на красную маковую копейку. Света молчала, гладила нож и прикидывала, хватит ли ей 1 удара для старшего прежде, чем ее убьют эти остальные. «Че тебе надо?» — снова спросил старший. «На экскурсию пришла?» — выдавил из своего пьяного рта человек в зеленой куртке. На самом деле, самый старший из всех присутствующих, лет 23. Света молчала. Она осознала, наконец, что не достанет так старшего. Не ударит его достаточно сильно. Нужно было подойти ближе. Страшным, почти нечеловеческим усилием она нажала на себя изнутри, притушила ненависть и посмотрела на старшего чудной помесью лихорадочного интереса, жалости и обеспокоенности. Света не знала, а это был взгляд матери. И старший вдруг потаял. «Пить хочешь?» — спросил он. Ей освободили место между мальчиками и детьми прямо напротив старшего и налили водки. Света влезла между лавкой и столом, спокойно задирая ноги и сверкая колготочными ляжками. Блондинка и ее подруга с темным каре прыснули. Света выпила водки, не закусывая, ничего не ощущая и все это время не отрывая взгляда от старшего. «Бля, наклеится, что ли, не пойму», — нервно сказала блондинка. Люди мужского пола за столом засмеялись, все кроме старшего. Младший покатывался громко и хрипло. «А может, и да, тебе чего?» — вдруг сказал старший. Они долго матерно припирались, как давно женатые. Потом блондинка послала его, Свету и всех остальных, и девушки ушли. Света не отрывала взгляд от глаз старшего. «Чё, трахаться хочешь?» — сказал старший брат. Света подумала и кивнула. «Нихуя себе!» — голосом курящей взрослой женщины восторгнулся младший. «Ну, пойдем», — спокойно сказал старший. Сидящие за столом снова загромыхали смехом, но сдержанно. Старший брат двинулся к подъезду. Света вылезла из-за стола и шагнула за ним. «Только, блядь, не на моей кровати!» — заорал средний. «И не на моей!» — прохрипел младший. Старший придержал Свете дверь, сказал, что на второй. Света вошла в жалкий скособоченный подъезд, пахнущий сыростью и деревянной старостью. Под ногами скрипели половицы. В подъезде ее многоэтажки пахло мочой и блевотиной. Здесь было лучше. Света поднималась. Старший шел за ней, разглядывая ее зад. На втором этаже зашли в квартиру, которая оказалась обычной двушкой, не беднее, не богаче жилья Светиных родителей. Старший призвал Свету не беспокоиться. Матери не было дома. Про отца он ничего не сказал. Света прошла в комнату прямо в пуховике. Старший сказал, что в доме не холодно. Закрыл шторы. Это были идеальные условия. Света принялась вытаскивать нож. Старший подошел к ней, стянул с нее пуховик и принялся целовать пухлыми своими губами, громко дыша ей в уши. Старший раздел ее дальше, разделся сам и привел ее к кровати. Света успела сбросить пуховик рядом. Дальше она более всего удивилась себе, что не стеснялась, не производила неуклюжих движений и не страдала от боли или отвращения. И старший удивился кровавому ее подарку и пару раз серьезно сказал, что придется жениться. Они полулежали под одеялом, под постерами с голыми женщинами. Голова старшего находилась на Светином животе. Лоб его уткнулся в мягкие Светины складки. Ее крупные белые с синими венами груди, дышащие, как отдельные звери, сидели у него на голове. Через занавеску пролезло лезвие луча. В Свете еще осталась ненависть. Она поглядела на широкую шею старшего и потянула руку к валяющемуся у кровати пуховику. Но вдруг ей сделалась неизмеримо лень лезть за ножом. Она просто погладила зависшей ладонью старшего по голове. Когда они вышли во двор, солнце уже сбежало, но люди по-прежнему сидели за столом, покрытым кожей машины Светиного дедушки. Ушли один из мальчиков и сальноголовый, но остальные были тут. Старшего и Свету встретили как молодоженов, ласковым улюлюканьем. Свету усадили, накрыли еще какой-то курткой, налили ей и вложили в ладонь бутерброд. Старший прошептал Свете, что теперь она его тёлка. Она поняла, что забыла в квартире шапку, но ей не было холодно. Младший брат и его ровесники показывали фокусы, как можно продать куклу телефона и изобразить при этом его звонок и вибрацию. Все гоготали. Света тоже улыбалась, но чувствовала, как разогнанная по всему телу ненависть тихо заново скапливается в ее животе. Она гладила рукой обивку из своего детства и выдыхала изо рта сигаретный дым. Старший зажег ей сигарету. Дубы урчали листьями от ветра. Небо белело невестиным платьем. Левой рукой Света потрогала лезвие. Голову хороводила от смеси табака с алкоголем. Света увидела, что дубы окружают их со всех сторон. Услышала, как по железному они зазвенели листьями. Старший нагнулся к ней, сказал, что она у него совсем запьянела, и засмеялся. Внезапно двор накрыл хоровой мужской крик, свист и очередь матерных ругательств. Вскочил самый старый, почти 23-летний человек в зеленой куртке и сделал то, о чем Света мечтала последние 3 часа. Вытащил из кармана нож. Вскочили все остальные и сделали то же самое. Только Света осталась сидеть за столом, держась левой рукой за лезвие, а правой — за сигарету. Вокруг дрались люди, те, с которыми она сегодня проводила день. Братья и их друзья бились с какими-то пришлыми. Пришлые нападали, братья с друзьями отбивались. Пришлых количеством было больше. Воздух напитывался матом, стонами и потно-кровавым запахом. То и дело в разных точках дворового пространства красными маками прыскала кровь от удара ножа или кулака. Света крутила головой по сторонам, потом устала и просто застыла на месте, держась обеими руками за Копейкину обивку и не отрывая от нее глаз. Где-то закричала немолодая женщина, та самая, которая растит или уже вырастила ребенка. Света поняла, что все скоро закончится, потому что в дело вмешаются взрослые женщины. Все и правда затихло. Света подняла голову и оглянулась. Пришлые утаскивали своих раненых. Вокруг стола валялись нестарые мужские тела. Рядом лежал старший с круглой, темно-красной раной в щеке. Глядел своими бирюзовыми кристаллами в небо. Неподалеку валялся человек в зеленой куртке с порванным рукавом, с глубокой от запястья до локтя раной. Дальше у дуба, свернувшись в колесо, валялся младший брат. Среднего не было видно. На ухо заорали: «А ну вставай!» Света вылезла из-за стола, зацепившись коленом за гвоздь, провала шерстяные колготки. Перед ней раскачивался от ненависти юный человек с кровавой марлей глаз. Света удивилась, что враг братьев почти ничем не отличался от них внешне. Такой же светлый, короткостриженный, голубоглазый, женственно-большегубый. «Ты его тёлка, что ли?» — закричал он снова. «Я видел, как вы тут сидели, б***ь». Света посмотрела на рану Мак в щеке старшего брата и ответила. «Да, будто ее венчали с этим мертвым женихом». Клон братьев нацелился на нее с ножом. Вдруг его руку остановил другой пришлый человек, похожий на него самого и на всех братьев и на их друзей. «Ты что, ее не видишь, что ли? Какая она его тёлка?» Рядом с сиреной загласила женщина. «Надо с***ваться нахуй», — договорил другой пришлый. «Мы же вообще мимо пройти собирались». Человек с кровавыми глазами сунул нож в карман. Спотыкаясь о тела поверженных, пришлые убежали в сторону дубового леса. Голосящая женщина в фартуке и тапках накачала на руках мальчика, друга младшего брата. На месте битвы стали появляться другие женщины. Подъезжала скорая. Света медленно двинулась в сторону города. Осторожно обходя лежащих людей, она беспрепятственно покинула двор, чуть, правда, не споткнувшись о среднего. Прошла сквозь милые малоэтажные кварталы четвертого, мимо дубовых рощиц, и снова встретила женщин с колясками. Света переступила одноколейку обратно, и тут все сделалось совсем узнаваемо. Голова замерзла, и пришлось надеть капюшон. Цвета снова стали прежними, из тропических вернулись в русские и серые. Ненависти в Свете не осталось вовсе, она вся перетекла в пришлых, которые собирались просто пройти мимо, но вдруг напали на братьев и их друзей. Дома была мама. Она смотрела телевизор и не заметила ни пропажи шапки, ни порванных колготок, не унюхала запахов табака, водки и первого дочериного секса. Несколько последующих недель Света не со страхом, а с интересом ждала, когда к ней придет милиция, которая, скорее всего, нашла шапку у братьев дома и опросила свидетелей. Или кто-нибудь с четвертого. Но никто не являлся. Света проверяла локальные, областные, федеральные новостные сайты. Покупала ежедневно местную газету. Все молчали. Макового побоища будто никогда не случалось. А если и произошло нечто подобное, то, видимо, в совсем другом мире. За одноколейкой. От Светиной многоэтажки до дома братьев пешком – полчаса. А от дедушкиной пятиэтажки до дома братьев – 15 минут. Света, к удивлению всех, кроме дедушки, очень хорошо сдала ЕГЭ. К удивлению всех, кроме дедушки, она выбрала совсем другой институт и город для учебы. Потом, к удивлению совсем всех, она уехала учиться и работать в другую страну. Местные жители там носили значки в виде маков, когда вспоминали своих погибших на войне. Света тоже вспоминала своих. Она занималась в университете биохимии, похудела, остригла косу, по-прежнему носила только юбки. «I'm not a tomboy», объясняла она. Очки не надевала. Отрезок от Копейкиной трагедии до Макового побоища Света вспоминала как собственное временное безумие. Удивлялась, что способна была таскать в себе такую сильную ненависть. Выработанный тогда для старшего взгляд пригодился. Особенно, когда она бросила временный университет и переехала в мегаполис, в самую недорогую его часть. Тут иногда было страшнее, чем в четвертом. Чудная помесь лихорадочного интереса, жалости и обеспокоенности во взгляде часто срабатывала. Поговорив со Светой, люди просто уходили. А потом она переехала в Крауч-Энд. Дальше и вовсе вернулась в небольшой университетский город на север страны. Света не знала, что 3 недели спустя после Макового побоища 12-летний младший вышел из больницы. Его друг тоже выжил, просто лишился глаза. Пришлым всем было к 20. Они не тратили силы на детей. У младшего быстро затянулись 2 его раны брюшной полости. Он тогда слышал Светина «да» и был восхищен ее неотказом от старшего брата перед лезвием. Он захотел найти ее, поговорить с ней, даже жениться на ней через несколько лет. Имени девушки он не знал, понимал только, что она была с другой стороны одноколейки. Он неплохо соображал. Недаром его так любил старший, делал на него ставку. Очевидно, что невеста брата, так ее называл младший, не училась в самой никакущей школе города. Туда ходили из четвертого, хоть она находилась уже по ту сторону железной дороги. По внешнему виду невесты брата младший понимал, что она не могла учиться в самой престижной школе города. Оставалась первая. Младший пару недель подежурил у школы по утрам. Не каждый день, но через каждые 2 дня. Нельзя было надолго бросать четвертый. Невеста брата не показывалась. Света долго болела гриппом. Младший уже почти отчаялся. Но вот, наконец, увидел ее утром, в тех же черном пуховике и серых колготках. Он замерз, вымок под снежным дождем, но все же дождался невесты брата после уроков. Она свернула не в ту сторону, откуда пришла, а отправилась налево, в условную сторону четвертого. Младший шел за ней, не решаясь догнать или окликнуть. Почти в центре города девушка зашла в крайний подъезд пятиэтажки. Младший соображал, что делать дальше, но невеста брата быстро показалась на улице с каким-то стариком. Они обошли дом и отправились на кустарную автостоянку. Остановились перед накрытой грязной тряпкой красной тачкой. К ним подошел здоровый взрослый мужик. Ждали. Мужик принялся звонить. Света топталась на месте, мерзла даже в шерстяных колготках. Через минут 7-8 подъехал эвакуатор. Когда тачку погрузили, с нее соскочила тряпка, и младший узнал «Жигули». Это он тогда уговорил братьев раскурочить красное старье. Старший его любил и всегда поддавался. Было очень весело. Днем и в центре полугорода, и никто не мешал. Младший понял, что это приходило тогда не как невеста, а как ангел смерти, искала их с братьями, чтобы отомстить, и нашла. Он бежал, не останавливаясь, до самой однокалейки, а потом до своей квартиры, где они жили теперь вдвоем с матерью. Никогда младший больше, кроме 2-3 случаев крайней необходимости, не переступал ржавой железной дороги, развивая все свои дела только в 4-м и удаляясь дальше от центра в противоположную сторону, куда частным сектором разрастался полупоселок. Света с дедушкой часто созванивались. Он уговаривал ее научиться вождению, хотел разделить с внучкой это свое счастье. Однажды она согласилась, выписала себе специальные очки, потратила много денег на инструкторов. Только с 4-го раза сдала. Принялась искать машину на eBay и наткнулась на подержанный красный Volkswagen Van с потолком белой кожи в черную маковую крапинку. Трясущимися руками за 2 минуты она потратила 700 фунтов. Ей не нужен был Van. Но раз он появился, значит, близилось путешествие. Света отправилась в поездку по стране. На стоянках она лежала на установленном внутри Вена топчине и смотрела в потолок. При долгом взгляде казалось, что маковая поверхность отрывается от обивки и плавает под ней в 10-15 сантиметрах. Это было очень красиво. И это было Светино счастье. Вен – один большой красный мак с черными семечками внутри, приносящий нездешнюю, южную радость. Он заглох вечером посреди вересковых полей в Йоркшире. Сигнал тут не ловился. Первая машина должна была появиться на дороге только утром. Света осталась ночевать в Дейлс. Она сидела на полу салона с включенным фонариком, свесив ноги в поле, и слушала, как ветер колышет вереск, и пыталась понять, похож ли этот звук на то, как шелестели листья дуба в 4-м. Нет, не похож.